Глава 56. Планета Крив встретила Энрике Каррадо иссушающей жарой и легкой белесой пылью. Пыль висела в атмосфере всю светлую часть суток, а ночью, когда воздух охлаждался, она оседала на землю. После восхода солнца поверхность планеты нагревалась, и пыль снова поднималась с земли и парила до наступления следующей ночи. «Поганое местечко», — ругался Энрике. Он волновался, и на это у него были две причины. Во-первых, Джек Холланд где-то задерживался и не появлялся в порту Крифа уже вторые сутки. Теперь Энрике переживал за него, как за своего родственника, и боялся даже подумать, что с Холландом что-то случилось. «Ну где же ты, парень? Неужели ты дал себя убить? Ты же крепкий орешек, прилетай скорее!» Примерно так уговаривал Энрике Джека Холланда, однако время шло, а человек с часами не появлялся. Второй проблемой Энрике был еще один Уиндер, принадлежавший федеральной почтовой службе. Когда Энрике прибыл в порт Крифа, этот федеральный Уиндер уже стоял на посадочном квадрате. «Караулит, сволочь», — подумал он тогда. Судно Джека Холланда порадовало бы его куда больше. «Да, невезуха», — вздохнул гангстер. Начавшая заживать рана неприятно зудела. И Энрике никак не мог занять удобное положение. Он вертелся и так, и эдак, но в конце концов смирился. «Эту пулю засадил мне в спину Педро», — подумал Энрике. «И в этом федеральном почтовике сидит именно он. Он и еще кто-то из ублюдков Папа Лучано. Но кто?» Люмьера Янсена убрал Холланд. «Кто остался? Диджели, Килвард или кто-то из новеньких?» Пока Энрике Каррадо сидел в душном номере гостиницы «Виктория», его одолевали не самые приятные мысли. Гостиница располагалась недалеко от порта, и это было удобно, поскольку Джек Холланд, человек с часами, мог прибыть в любой момент. С другой стороны, садившиеся грузовики ужасно шумели, иногда в номере дрожали стекла, но с этими неудобствами приходилось мириться. Каждый час Энрике звонили из порта и сообщали последнюю информацию. Один из сотрудников отрабатывал аванс в 200 кредитов и следил за передвижениями Педро Гуина. Кроме пилота, у Педро оставался только один человек, и, судя по описаниям осведомителя, это был Марк Килвард, крепкий сукин сын, но не настолько хороший, как сам Энрике Каррадо. По крайней мере, так считал Энрике. Он лежал в своем номере на кровати и анализировал сложившуюся ситуацию. Марк хорошо стреляет, и у него крепкие нервы, но он немного медлителен и слишком запутанные комбинации ставят его в тупик. Марк — любитель бесхитростных действий. Иногда уединенное размышление Энрике нарушал пилот Ласло Калев. Он сообщал о положении дел в отеле, но чаще заходил, чтобы стрельнуть десятку для собственных нужд. В остальное время Энрике оставался один. Он считал на стенах пятна от раздавленных насекомых и выслушивал немногословные отчеты портового соглядатая. «Все тихо, сэр. Номер 2978 все еще не прибыл. Федеральный Уиндер остается на прежнем квадрате». От совершеннейшей скуки Энрике послал Ласло в город за проститутками. Пилот явился через 3 часа с 2 девицами и привел их к нему в номер. Энрике долго колебался, на которой из них остановить свой выбор. Одна была совсем молоденькая, но в ее глазах сквозило такое безразличие, что он остался с той, что постарше. 50 кредитов, — сообщила избранница Энрике, когда они остались одни. Гангстер молча отдал ей деньги, девица легла на кровать, и они сразу приступили к делу. Энрике двигался, как в тумане, продолжая обдумывать создавшуюся ситуацию. Что, если Холланд безвозвратно пропал? Что тогда делать? «Ну, для начала я убью Гуина и Килварта. По крайней мере, получу от этого удовольствие», — думал Энрике. «Эй, парень, ты что, уснул?» — подала голос девица. «Что?» — всполошился Энрике, очнувшись и засмеялся, вспомнив, чем он занят. Пришлось продолжить, однако процесс никак его не захватывал, он по-прежнему оставался в плену своих проблем. На карточке еще осталось 18 тысяч кредитов, можно скромно устроиться в любом месте. С моей специальностью я везде найду работу, — продолжал размышлять Энрике и вдруг заметил, что снова лежит без движения. «Вот что, милая, иди-ка ты домой», — наконец сказал он и поднялся с кровати. «И то дело», — согласилась девица и начала быстро одеваться. Она потратила на это не больше минуты. Когда за ней закрылась дверь, Энрике подумал: «Молодец, прямо как солдат». В этот момент зазвонил телефон. Энрике снял трубку. «Да?» «Сэр, 5 минут назад произвел посадку номер 2978». «Молодец, парень. Вот это хорошая новость».